Уже кончается дорога, плыве над ней зеленый дым, и развитанье для порога селом и житом молодым. На Урале снова сюда верну. Витаю знов кали, у поя житу поклонюся и любой дедовской земли. Припомню давние облоги, лужок с нахиленным стажком. И растанцовые дороги, и крыш с маленьким фартушком. Пойду с тяжинкою тугою по затуманенной траве, и все навеки дорого. Поклонюся и любой дедовской.